Ты давно сам не ездишь, а с этими отморозками на дорогах сладу нет. Давай сяду за баранку. Джангиров посмотрел с интересом. Неужто заботится? Или предстоящим разговором интересуется, не успел решить, потому что швед предложил. Или сядь в джип. Там все-таки по секьюристе будет. Джангиров подмигнул. Ништяк. Начальнику тюрьмы в нашем джипе раскатывать по Москве не след. Ты смотри, чтоб мне никто на хвост не сел. Езда бампер в бампер. А говорить-то тебе он не станет. Вам, господин президент, виднее, — ухмыльнулся швец. Слышнее, — серьезно кивнул Джангир и, ткнув пальцем в сторону подъезда МВД, спросил строго. Не хочется вернуться? А на кой? — пожал плечами швец. Я и сейчас делаю то же самое, только размах больше. Воля вольная, деньги хорошие. Помолчал Ник, вздохнул и спросил простовато. А ты? Он, Коля Швец, был весь такой улыбчивый, ямчатый, голубоглазый, беззащитный, с детскими блондинистыми кудряшками вокруг розовой загорелой плеши. Его, наверное, каждый мог обмануть и обидеть. «А ты, великий учитель?» — повторил вопрос швец. «А я и вернусь», — спокойно ответил Джангиров. «Министром». «Неплохо», — одобрил швец и погладил задумчиво аккуратную круглую лысину, такую нежную и ровную, будто ангел сдул лишнюю волосню. А кто премьер-министром будет в этом правительстве? Не знаю. Развел короткие ручки Джангиров. Это не важно. Кого назначим, тот и будет. Вот это дело, обрадовался швец. Только ты меня заранее предупреждай. О чем? Когда ты пули льешь, а когда всерьез толкуешь, а то, случается, я не въезжаю сразу. Уже въехал? Ага, вздохнул швец тяжело. Возражаю. Чего так? Представляешь, как звучит заместитель министра внутренних дел? По кадрам генерал-лейтенант Швец, а? Каково? Каково? Хочу напомнить, что хозяин и строитель этого дома застрелился, а его зама боевого охреначили на 7 лет в пермский лагерь номер 11. Нравится? Ты Щелокова и Чурбанова помнишь или уже запамятовал? Я-то помню, Коля. Ты еще про Пуга вспомни. Тот от усера тоже шмальнул себя. Вздохнул Джангиров. Я все помню. Но они жили в другое время, в другой стране, считай, на другой планете. Тоже мне инопланетянин. Усмехнулся швец. «Еще возьми в разумение одно обстоятельство», — невозмутимо продолжал Джангиров. «Они служивые коммуняки были, то есть чистые, честные, бедные люди. Их жалкий достаток состоял из казенного жалования, смешных привилегий и нищенских поборов». «Не фантазируй, шеф», — возмутился швец. Не такие уж и взятки у них были нищенские, и привилегии вполне даже существенные. «Не физ де пени, Коля!» — скривил сухой угол рта Джангиров. «В хороший месяц ты имеешь больше, чем генерал армии Щелоков брал за год.